исландский пост-рок-коллектив Sigur Rós представил свою долгожданную пластинку «Ата». Работу музыканты анонсировали всего за день до ее выпуска. Релиз стал для группы первым с 2013 года. За 9 лет с Sigur Rós произошло многое. В 2018 их покинул барабанщик. В 2019 группу обвинили в неуплате налогов. Все это время вокалист занимался сольным творчеством. Команда периодически играла на концертах новые песни. Весь этот опыт и привел космический коллектив к лонгплею, одновременно похожему и непохожему на их предыдущее творчество. Oh. Музыка Сигур Рос никогда еще не была такой воздушной и неземной, как «Вата». На пластинке практически отсутствуют барабаны. Вместо этого мы слышим 10 композиций на стыке симфонического и электронного звучания. Недаром в записи участвовал Лондонский современный оркестр. Лирику, исполненную все таким же завораживающе высоким голосом, часто трудно разобрать. Можно сказать, что это самый кинематографичный, нуждающийся не в словах, а в картинках альбом. В конце лета 1983 года на окраине Рейкьявика за 20 минут сгорела радуга. Огромное тряпичное полотно, созданное художником Рури Паденбергом. Свой перформанс он снял на видео. Радуга рождается из ниоткуда, появляется на несколько мгновений и исчезает. Так же внезапно, как появилась. Никто не может приблизиться к ней, но для многих она привлекательная. Сказано в описании видеоработы, которую Рури назвал «Радуга-1». Почти через 40 лет кадр из этого видео, нижняя часть радуги уже вовсю полыхает, а сверху все 7 цветов еще видны. Оказалось на обложке 8-го альбома группы Sigur Rós. Он лаконично называется «Ата», то есть 8. Thank you. «Горящая радуга» в 2023 году символизирует то, чего Сигур Рос в самом начале карьеры не чувствовал и не предвидел. Их первый альбом, вышедший в 1997 году, называется «Вон надежда». И долгое время Сигур Рос ассоциировались со сказочной музыкой. Сейчас же участники группы об этом сожалеют. То, что мы фотографировались в одинаковых шапках и были похожими на эльфов, это пошло нам не на пользу, говорит в интервью Guardian басист Георг Хольм. Он признает, что постоянное сравнение их музыки с ледниками и долинами родной Исландии отчасти справедливые, но все же это стереотипы. Это стало раздражать. На днях я был за городом и выгуливал собак под нашу новую пластинку в наушниках. И подумал, вау, это действительно звучит так, как все то, что я вижу. Сигур Рос никогда не избегали политики, хотя их музыку политизированной назвать нельзя. На альбоме «Хорошее начало», к примеру, есть трек «Хорошая погода для авиаудара». Так исландский ведущий прогноза погоды пошутил во время войны в Косово. А в 2012 году группа призывала освободить Пусси Райот. Важной для Сигур Рос стала и американская повестка. В середине 2010-х Уонси переехал в Лос-Анджелес. Чтобы противостоять политике президента Трампа, они провели благотворительный показ концертного фильма «Внутри», доходы от которого пошли Американскому Союзу защиты гражданских свобод. Поэтому ничего удивительного нет в том, что группа в своих свежих интервью говорит об осуждении вторжения России в Украину. Нежелание музыкантов мириться с происходящим чувствуется в большинстве песен альбома «Ата». Во время создания альбома мы с тревогой листали ленту новостей и наблюдали, как конец света приближается. Пожары в Канаде и вблизи Лос-Анджелеса. Война в Украине. Помню, атмосфера была печальной, но в то же время в нас всегда была надежда. Поделился музыкант группы Йонси Биркисон. Сигур Рос, Ата, 8, 16 июня 2023 года.